моя, не здесь отчизна, не здесь предел желания и мечта. Мой путь ведет в обитель вечной жизни, к далеким и желанным небесам. Я с каждым днем к отчизне вечной ближе, готовлюсь к встрече словно неземной. Мой час пробьет, Христа я там увижу, в красе неувядающей святой. Померкнут все земные идеалы, они нам вечной жизни не дают. Греховные деяния и слава предстанут пред Творцом на вечный суд. Я с каждым днем к отчизне вечной ближе, готовлюсь к встрече славной неземной. Мой час пробьет, Христа я там увижу, в красе неувядающей святой. Когда пройду я жизненные мили, придет конец земного бытия, пробудет к вечной жизни Он всесильный. Там в небе с Иисусом буду я. Я с каждым днем к отчизне вечной ближе, час пробьет, Христа я там увижу, в красе неувядающей святой. Мой час пробьет, Христа я там увижу, в красе неувядающей святой.